На самом деле он очень хороший, мы с ним успели подружиться», — покачал головой гигантский полуволк, обратив внимание на Константина. «Это Кали тебя по. Куда делась твоя одежда?» Мелина прикрыла глаз. Уже приготовившийся к битве погасший рефлекторно снял свой сет. Все же, он чувствовал себя намного спокойнее, неограниченный в своих перекатах. Наверное, в Междуземье было не так много разумных существ, которым предоставлялась возможность узреть удивленную и даже шокированную морду гуманоида с головой волка и гигантским мечом за спиной. Волшебным образом на теле Кости вновь появилась одежда, словно он никогда ее и не снимал. Блайт моргнул. «Тебе показалось», — невозмутимо ответил погасший. «Да, я от Кали». Услышав подтверждение своих слов, простодушный полуволк тут же расслабился, практически моментально забыв про все странности. А если бы погасшая душа напала на торговца и выведала все силой, как он может это знать? Мысленно фыркнула Мелина. Она бы так легко не поверила кому-то. Вот же проныра, довольно хмыкнул Блайт. «Хмм». Полуволк задумчиво потер свою волчью морду. «Быть может, для него твои странности не такие уж и странные. Меня зовут Блайт. Я ищу человека, который представляется Дарвилом. Слышал, он скрывается где-то поблизости. Он действительно заточен в Замогилье, дальше на юге, достал из ниоткуда схематическую карту Константин, начав прикидывать путь. Я проведу тебя». Он, в конце концов, был ограничен во времени. Пока запустится скрипт с одной вайфу, скрипт с другой мог пойти по одному месту. Впрочем, благодаря призрачной деве он мог в некотором роде контролировать все нужные ему квесты. «Так ты не только знаешь этого негодяя, но и можешь меня провести к нему», — воскликнул счастливо полуволк. «Ну, наконец-то, я так долго его уже ищу. Чтобы ты понимал, я не лучшим образом ориентируюсь в незнакомых местах. Кажется, это был первый раз, когда мысли Кости и Мелины по-настоящему синхронизировались. Так вот оно что, если бы не задание от госпожи по поиску вечного Го». Блайт резко замолчал, кашлянув в кулак. «А, впрочем, неважно, забудь, что я сказал». Константин коротко кивнул, как бы показывая, что уже забыл. Волк засмеялся. «Всегда знал, что друг моего друга мой друг. В общем, отправимся как можно скорее. За твою помощь я тебя щедро вознагражу». Костя, которому даже говорить почти не пришлось, блаженно улыбнулся. Полуволк понимал его с полуслова и сам, как и полагается, двигал цепочку квестов. Уже два довольных воина отправились в только им понятное место. Константин, на скакуне, Блайт, за ним, в припрыжку. Рост и сила позволяла тени и названному брату полубогини поспевать за его новым другом. Призрачная дева уже привычно проводила взглядом удаляющиеся фигуры. «Он так легко проговорился», — меланхолично подумала Мелина. «Его госпожа чувствует то же самое, что и я. Может, это со мной что-то не так?» За последнее время она уже серьезно начала в этом сомневаться. Вздохнув, девушка отправилась в обратное от погасшей души направление. Ей нужно было найти кое-каких личностей и убедиться, что с ними все хорошо. За безопасность избранника девушка не переживала. Скорее, она переживала за безопасность тех, кто встретится у него на пути. Заодно сможет найти новую одежду для ее избранника. Сделает ему сюрприз. Ей хотелось исповедоваться. «Мы ведь на месте», — задумчиво пробормотал Блайт, разглядывая маленькую карту в руках. Маленькой она, впрочем, была только для гигантского полуволка переростка. Константин протянул руку, тут же получив карту в руки. Уставившись на нее, Костя удивленно моргнул. Да, странный квест полуволка обрастал дополнительными деталями. Теперь становилось понятно, почему он так долго проторчал в Замогилье. Одной только полубогине и было известно, сколько он действительно уже ошивался в этих местах. «Она перевернута, Блайт, я так и думал», — невозмутимо ответил полуволк. «Так мы на месте», — Костя спрятал в никуда карту, уставившись на ровную землю, в которой была вплетена круглая платформа с какими-то магическими символами по центру. Свет все еще не покинул платформу, не оставляя сомнений в активности платформы. Платформы, что могла отправить их прямиком к преступнику, чье нынешнее существование уже давно хотел оборвать Блайт. Все же, полуволк был хорошим парнем. «Да», — пробормотал погасший, подняв взгляд на небо. «Луна, как обычно, была полной. Интересно, сколько у этой штуки фаз? Чего застыл, погасший? Ха-ха, это было не так сложно понять. Поспешим. Или ты хочешь, чтобы я сам оборвал жизнь этого негодяя? Конечно, ты и так где». Не желая терять бесплатные руны, Константин решительно направился к платформе, встав на ней рядом с Блайдом. «И что дальше?» – почесал голову полуволк. «Очевидно, слишком далеко свой план по поиску заключенного он не обдумывал». Костя нахмурился, понимая, что от него хотят. «Богомерзкая магия». Мужчина наклонился к магическим символам, прислушиваясь к потокам энергии. Как бы он ни презирал ее, она все еще была в нем и, более того, он мог ее использовать и делать сильнее с помощью рун. Отдать нужную команду было для погасшей души так же просто, как открыть дверь. Платформа вспыхнула, подчинившись воле Константина. «Так ты чародей!» — воскликнул довольный полуволк. «Моя госп!» — Костя почувствовал, как ему сбили концентрацию и сняли больше половины ХП. «Это не тот удар, от которого он мог сделать перекат. Никогда. Слышишь меня? Никогда не называй меня богомерзким казуальным магом. Понял?» Блайд почувствовал, как у него по спине пробежал холодок. Пусть его новый друг и выглядел маленьким и хрупким, но от безумного взгляда погасшего, в глубине глаз которого жило что-то страшное, древнее и хардкорное, полуволку стало откровенно нехорошо. На него будто уставился разъяренный полубог, если не сама Марика Вечная. А Блайд знал, о чем думал. Он, в конце концов, тень, верный слуга и сводный брат самой полубогини. «Я ничего не говорил». Костя прищурился, буквально придавливая гигантского полуволка взглядом гордого Саулслайкера. Он не мог позволить запятнать свою честь. Как на него будут смотреть тогда вайфу? Как на мага? Погасшая душа вздрогнула, решив больше не думать в этом направлении. Так-то лучше. Магическая конструкция перенесла их куда-то между материальным и духовным миром, в свернутое, искаженное пространство. По одной архитектуре всего Междуземья можно было понять, что в истории их мира игрались с пространством очень и очень часто. Играются по сей день с завидной регулярностью, создавая самые разнообразные, странные и откровенно безумные места. Все же, Междуземье – мифический мир, в котором слишком много вещей были обманчивыми и иллюзорными. Дарривилл оказался внутри, или между. Константин не слишком хотел задумываться над тем, как извращались местные казуалы, желая заключить, не обрывая нынешнее существование, бессмертных преступников. Выглядел бывший товарищ Блайда довольно гротескно. Закованный в доспех, он стоял на четвереньках, и погасшая душа знала, что это было особенностью всех специально обученных рыцарей ищеек. Константин не хотел думать над тем, кто конкретно занимался столь специфическим обучением, превращая людей в разумных собак, передвигающихся на четырех конечностях. «Дарривилл», — прорычал с ненавистью Блайд, хищно оскалившись. Полуволк схватил гигантский меч за спиной. Как же долго он плутал по Замогилью ради этого. Их битва будет легендарной. «Тюрьма – слишком мягкий приговор для тебя. Нет, твой путь закончится здесь». Возможно, сам Дарривилл уже слишком давно был запечатан в магической тюрьме, потеряв остатки разума, из-за чего, ничего не говоря, тут же бросился на бывшего товарища. Тактика их боя разительно отличалась. Блайд был более медленным, но каждый его удар мог буквально располовинить Дарривилла. Тот прекрасно это понимал, попросту не давая по себе попасть. Сама техника передвижения рыцаря была такова, что он буквально проскальзывал сквозь своих противников, нанося бесчисленные кровоточащие раны, которые гигантский полуволк попросту игнорировал, исцеляясь прямо на глазах. Но даже так, давно потерявшее человеческий облик существо загоняло волка, практически не давая себя атаковать. Такими темпами Блайд мог рано или поздно проиграть. Неужели он стал сильнее? Промелькнуло в голове Блайда. Он совсем не ожидал, что ситуация будет развиваться таким образом. Дарривилл же наступал все яростнее и яростнее. Но неожиданно все изменилось. Рыцарь-ищейка, уже желая нанести очередную рану волку, резко сделал кувырок назад, в следующий момент отбивая новую летящую в него стрелу. Существо сдавленно зарычало, тут же переключившись на новую цель. Уже думая напасть, обезумевший заключенный застыл, удивившись тому, что его противник почему-то был в одной набедренной повязке. Лук с колчаном стрел исчезли. В одной руке у него вместо уже привычного меча появилась увесистая дубина, во второй – щит. Но на этом удивление заключенного предателя и полуволка не закончилось. Константин неожиданно поклонился. Поклонился со всем уважением, благородством, грацией и величием, которые не могли затмить ни внешний вид погасшего, ни грубая дубина в его руках, ни старый деревянный щит. «Я грешен», — Константин поднял взгляд на небо. Не передать словами, какое сильное разочарование он сейчас чувствовал. Опустился до призыва. В следующие минуты Блайд окончательно убедился в том, что он больше никогда не назовет безумного погасшего чародеем. Константин был серьезно намерен как можно быстрее закончить этот квест и, наконец, запустить скрипт появления лучшей вайфу. Ради этого он даже поступил со своей честью. Его, в конце концов, ждали и другие вайфу, находившиеся в заметно худшем положении. И великая воля ему свидетель, если полубогиня не появится после выполнения этого квеста, он отложит его до самого прихода в ее логово. Прим, корректора. Просто у казуалов есть жизнь. Глава 6. В последнее время Мелина все чаще завидовала способности погасшей души доставать вещи буквально из ниоткуда. Особенно сильной стала эта зависть сейчас, когда девушка, набрав кучу одежды и доспехов, собрала их в большой мешок, закинув на плечо. Со стороны это выглядело, по меньшей мере, комично. Хрупкая девушка держала на плече мешок размером с нее саму, и пусть успешно справлялась с этим, все еще должна была себе признаться, что, кажется, увлеклась. Слишком уж сильный контраст становился между полуголым безумцем и подтянутым воином. И все же, что-то ей подсказывало, что она увлеклась. Допустим, одеяние аристократа еще могло подойти ее избраннику, но зачем она закинула в мешок тряпье заключенных? Или, например, одеяние чародеев? Нет, очевидно, потому что самой Мелине оно показалось симпатичным, отлично защищало от магии, но что подумает сама погасшая душа по поводу него? Мелина едва не споткнулась. Не так важно. Проблемы нужно было решать по мере их поступления. Константин все еще был довольно плох в общении, поэтому убедить его надеть доспех или иное одеяние она могла. Погасший, очевидно, довольно хорошо к ней относился, пусть и своеобразно. Конечно, однажды погасшей душе понадобится свой личный портной, который будет ему шить лучшую одежду в Междуземье, но до этого момента можно было и подождать. Уже было великой победой, что она заставила Константина одеться. Все постепенно. Поправив гигантский мешок за спиной, уже представляя, как ее статный и совершенно не голый избранник, будущий повелитель Междуземья, примеряет новую одежду, она успешно вернулась из своего похода. У нее были хорошие вести для поразительно многознающего избранника. На улице была ночь. Удивительно незаметно поднялась полная луна, привлекая внимание Мелины. Это была необычная луна. Что-то в ее свете неуловимо отличалось. Девушка чувствовала это. Мелина нахмурилась. Она обратила на него внимание. Все же, образ погасшего был довольно запоминающимся. Во многом стоило поблагодарить призрачного скакуна, но и вклад опасного полуголого безумца никто не собирался отрицать. Более того, он многократно преобладал, не говоря уже про его желание встретиться с. Зрачок единственного открытого глаза призрачной девы сузился. Он знал, конечно, он все знал, намеренно привлекал внимание. И как она сразу не подумала, что он искал не Блайда полуволка, но его госпожу. Это же лежало на поверхности. Просто сама мысль об этом казалась столь абсурдной, что, впрочем, Мелина, скрываясь за руинами, продолжая держать за спиной мешок, принялась наблюдать. Слуга полубогини, торговец и погасшие сидели у костра. Они о чем-то разговаривали, кроме, пожалуй, погасшего. Тот практически ничего не говорил, сидя с самым суровым лицом, на которое только был способен, но было видно, что и полуволк, и ушлый торговец постепенно засыпали. Они сами не замечали, как их поглощало царство сна, и лишь Константин оставался в сознании, наблюдая за все сгущавшимся вокруг туманом. До самого момента, пока Блайт, полуволк и Кали не уснули, и не подозревая, что попали под чары полубогини, Константин поднялся, совсем не удивленный происходящему. Взгляд мужчины был столь суровым, что Мелине показалось, будто он прямо сейчас решил столкнуться с самим зверем Элдина. Хотя, почему-то у девы возникали мысли, что смотрел бы на зверя он совсем иначе. 17. Она даже не знала, откуда шли эти мысли. Возможно, она уже просто успела достаточно хорошо узнать своего погасшего. Полубогиня, усыпив слугу и торговца, уже ожидала момента, как погасший к ней подойдет, сидя на руинах когда-то немаленькой постройки. Она будто всегда там и была, во всем голубом, с четырьмя руками и двумя лицами, одним, материальным, кукольным, как и все ее синее тело, и другим, призрачным, указывающим на настоящую, духовную сущность колдуньи. Каким-то образом полубогиня создавала удивительно невинный, ласковый образ. Только вот это было ложью. Во многом безумие их богини и вся война полубогов началась как раз-таки из-за действий хитрой ведьмы в шляпке. Мелина прищурилась одним единственным открытым глазом. Строго говоря, ее погасший был свободен и от него требовалось лишь одно, поэтому он мог контактировать и взаимодействовать с кем и как угодно. Но как девушка могла оставаться спокойной, осознавая, что ее безумный погасший мог попасть в кукольные лапы столь опасного существа, еще и с таким рвением? Милина едва не фыркнула, сжав покрепче мешок с одеждой. «Сюда, погасшая душа, можно тебя на пару слов?» Мужчина незамедлительно подошел к кукле в огромной шляпке, остановившись напротив нее. Пусть она и сидела на возвышенности руин, было видно, насколько маленьким и хрупким было тело куклы. Призрачное, настоящее лицо Ринни окрасила слабая улыбка. «Приятно познакомиться, погасшая душа». Услышав спокойный, глубокий голос полубогини, маска суровости Константина треснула. Мужчина блаженно прикрыл глаза. Это была сила одной из лучших вайфу. Ринни, видя состояние погасшего, наклонила кукольную голову, спокойно подмечая все больше и больше странностей необычного человека. «Я ведьма Ринна. Я слышал рассказы о некоем погасшем, мчащимся верхом на призрачном скакуне». Ринни замолчала, видимо, ожидая каких-то действий со стороны кости. К счастью, отважный погасший уже достаточно освоился, чтобы понимать, что его просто так не отпустит. Нужно было что-то отвечать. Он социализировался. Кажется, последний раз он так нервничал, когда впервые наткнулся на квест чародейки Селлины 18. С одной стороны, это определенно была вайфу. Их в Междуземье было слишком мало, чтобы игнорировать ее. С другой же стороны, ее квест требовал от него обучиться у нее магии. Еще и конец ее квеста был до невозможного ужасным. Это была ловушка, из которой мужчина так и не понял, как выбраться. Его, в каком-то смысле, сделали магом. Мужчина не хотел вспоминать этот казуальный позор. «Константин, можно просто Костя?» Ринни удовлетворенно кивнула. «Константин из погасших. Что ж, судя по всему, речь шла о тебе. Ты обладаешь даром призыва призрачного скакуна по имени Поток, так ведь?» Следившая за происходящим Милина едва не потянулась к своему клинку. Призрачная сущность ведьмы на миг скосила взгляд в сторону женщины, встретившись с ней взглядом. Улыбка полубогини неуловимо стала более хитрой и лукавой. Она словно говорила: «Ты меня и привела к нему, ведьма», — сжала губы Милина. Наивная полубогиня, должно быть, еще не видела переката ее погасшего. Только она попробует что-то сделать, и он как сделает перекат. Милина столь сильно сжала мешок с хла одеждой для ее избранника, что костяшки ее призрачного тела побелели. Константин, услышав стандартный вопрос, не видел смысла врать. Во-первых, настоящие мужчины вайфу, и особенно лучшим из вайфу, не врут. А во-вторых, он знал, что она знала. Мужчина утвердительно кивнул. Ринни, отметив удивительную честность и незатейливость ответа погасшей души, сложила четыре руки друг на друга, став заметно более бодрой. Она даже не представляла, насколько ошибалась. «О, я так и думала. Я должна передать тебе одну вещицу от бывшего хозяина потока». В руке полубогини появился призрачный колокольчик, который Милина тут же узнала. Девушка была уверена, что давно потеряла его, сильно удивившись появлению этой вещи у ведьмы. Даже если подлая ведьма его прямо не крала у нее, это все равно была ее вещь. Милина фыркнула. «Не так важно. Она все равно отдала бы его погасшей душе, будь он у нее. Пока это идет на пользу ее избраннику, она могла закрыть на это глаза глаз». Ринни же, не увидев желаемого удивления на лице Кости, мягким, глубоким голосом продолжила: «Это колокольчик, призывающий духов. Они восстанут из праха, что не был возвращен Дре. Я не могу его принять». Неожиданные слова Константина, сказанные явно через боль и муки, сбили Ринни с мысли. «Не можешь, должно быть, ты не знаешь». Мужчина, чувствуя невыносимую боль от отказа вайфу, опустил взгляд. «Я знаю», — твердо ответил Константин, борясь с самим собой вопреки. Он и так совершил грех, забив босса не в честной дуэли. Это оружие самых страшных казуалов. Если бы к нему еще шла ложная слеза 19, а не волки, то... Призрачная форма Ринни удивленно приоткрыла рот. Откуда он знает, что она хотела ему передать призыв волков? Ринни вновь встретилась взглядом с Милиной. На лицо фальшивой служанки пальцев вылезла небольшая, ядовитая ухмылка. Она так и говорила: «Ты еще не знаешь, во что ввязалась». И действительно, полубогиня не знала. Это было лишь началом. «Мне так жаль, Ринни». Константин понял, что ситуация начала окончательно выходить из-под контроля, когда увидел, как ведьма на него уставилась, с нескрываемым шоком и даже небольшим страхом. Впрочем, полубогиня не была бы полубогиней, если бы не могла моментально взять себя в руки. Вот как, улыбнулась она. Значит, ты знаешь, кто я, погасшая душа. Константин, понимая, что скрипт в очередной раз спинка полетел в одно место, едва не застонал. Все же, предательство честной дуэли слишком покоробило его. Он больше не мог держать это в себе. В ваших именах даже опытный лоровет ногу сломит. Серьезно, зачем было брать столь похожие имена? Ринна, Ринни, Риннала. Да здесь и не сразу разница очевидна. А ведь есть еще Родан, Радагон, Мелина, Маления, Мелисента, Марика. Да и Моргат, Маргит. Ничего себе прикрытие. Вообще никто не заметит. Неужели это Нель? 20. Константин резко заткнулся, встретившись взглядом с застывшей ведьмой. Наблюдавшая за всем со стороны Мелина давно не испытывала столь явного злорадства и злого веселья. Выкуси, злобная ведьма. Мужчине стало как-то совсем неудобно. Он неожиданно опустился на колено, шокировав тем самым уже не только Ринни, но и Мелину. Я не хотел тебя обидеть, прекрасная вайфу. Мне ужасно жаль. Полубогиня моргнула один раз, затем второй, третий. Ее духовная форма сделала глубокий вдох и выдох. Прекрасная, кажется, этот мысленный вопрос задали одновременно и возмущенная Мелина, которая не понимала, как обычная голубая четырехрукая кукла могла быть прекрасной, и сама полубогиня. Последний раз кто-то называл ее прекрасной еще тогда, когда ее тело не было сожжено в ужасном пламени. Про то, что он решил перед ней абсолютно спонтанно встать на колено, зная ее происхождение, и говорить нечего. Безумец. Странное чувство. Ты смог меня удивить. Негромко прошептала девушка, над чем-то серьезно размышляя. «Сильно удивить. Я прощу тебя, если примешь мой дар. Бывший хозяин потока велел передать это тебе». Бровь Мелины дернулась. «Я не просила, подлая ведьма 21». Ринни протянула Константину колокольчик призыва духов, который тот, печально вздохнув, признавая свое поражение перед вайфу, принял. Вместе же с тем за колокольчиком последовал духовный прах, вселившийся в колокольчик. На краю сознания раздался вой готовых к битве призрачных волков. Константин чувствовал, как что-то внутри него умерло. Впрочем, для Междуземья это не было редкостью. Видя, как колокольчик исчезает, Ринни окончательно успокоилась. Удивительная магия, Константин из погасших. Хотела бы я однажды ее изучить. Вот мой совет. Хорошенько изучи Междуземье. Ринни чувствовала, что это, скорее всего, была их далеко не последняя встреча. Погасший слишком много знал, и, видимо, еще больше, чем она думала. Это могло быть безумно опасно, но поток избрал его и она приняла это. Ринни окинула стоящего на колене мужчину, вновь улыбнувшись. Сначала она не планировала перед ним больше появляться. Это могла быть их последняя встреча, несмотря на все странности погасшего. Но его слова и действия заставили полубогиню пересмотреть свою позицию. Он встал передо мной на колено и назвал прекрасной, специально подружился с Блайдом. Возможно, он хочет стать моим слугой, как неожиданно. Это могло быть очень перспективно. У Ринни давно не было новых слуг. Правда, она немного не поняла, про какую вайфу идет речь, но, скорее всего, это не что-то плохое. Она может чуть позже поискать значение этого слова, если найдется свободная минутка. Даже если смысла не было, не так важно. Все же, погасшая душа, очевидно, имела проблемы с разумом. Только выживет ли он при встрече с полубогами, он уже успел привлечь их внимание. Иллюзия Моргатта, короля знамения и ужасный Годрик Старуки не могли не слышать про него. Слухи распространялись слишком быстро. Вскоре должна начаться охота, только если сам погасший не станет тем, кто ее начнет. Со стороны он мог выглядеть слабым, но Ринни уже успела увидеть, что это было не так. Если он накопит достаточно рун, то обязательно станет одним из сильнейших. Они проверят его для меня. Если он победит, то достоин быть моим слугой. Если нет, то никто не сможет воспользоваться его знаниями. Все решит судьба. Колдунья подняла взгляд призрачного лица на звездное небо, приподняв шляпку. Я ведьма Ринни. Прости, что сперва обманула тебя. Это не последняя наша встреча. Интересно, восстанешь ли ты против двух пальцев? Ринни не рассчитывала на какой-либо ответ или понимание со стороны погасшего. Эти слова были больше адресованы той, кто наблюдала за ними со стороны. Полубогиня хитро улыбнулась, уже думая уйти. Но великий воин не мог отпустить ее просто так. Константин, заметив взгляд девушки на ночное небо, сурово кивнул. Он знал, что для нее жизненно важно было победить сильнейшего полубога, чтобы ее концептуальная судьба, или что-то вроде того, вновь пришла в движение вместе со звездами на небе. Как это работало и почему, черт его знает, Константин не был богомерзким магом, чтобы во всем этом разбираться. И даже лароведом толком не был. Надо значит надо. Я сделаю все возможное, чтобы вновь привести в движение твою стопу, то есть, судьбу. Ему все еще нужно было немного попрактиковаться в речи, он слишком мало говорил. Во звездной вспышке полубогиня исчезла, выпучив на Костю призрачный глаз. Туман развеялся, полная луна в небе потеряла свою мистическую атмосферу, словно ее никогда и не было. Наступила удивительно гнетущая тишина. «Магия», — пробормотал потерянно погасший. «Но это не магия, а внутриигровые механики». В обычном случае мужчина бы этому как минимум возмутился, но ситуация была не та. Во-первых, это сказала вайфу. Это многое меняло. Во-вторых, появилась другая проблема, более очевидная. Костя, оглянувшись, осторожно встал. Конечно, как у настоящего опытного соулслайкера, у него было подсознательное чувство, когда нужно было делать перекат. Оно работало даже во сне. Почему-то сейчас это чувство было особенно сильным. Не резким, а каким-то гнетущим. Словно с каждой секундой опасность увеличивалась экспоненциально. Погасший медленно развернулся, увидев перед собой почему-то злую, как после 30 троев, Мелину, за спиной которой висел мешок размером с нее саму. В обычной ситуации это выглядело бы даже комично, но «я принесла вести, Константин». «Мели-мели», почему-то он был совсем не рад тому, что она решила обратиться к нему чуть ли не впервые по имени. Блайт и Кали же, к их счастью, тем временем как ни в чем не бывало видели сны. Глава 7. Прощаться с Блайдом оказалось немного сложнее, чем Костя предполагал изначально. Полуволк быстро привык к тому, что с погасшей душой они никогда и нигде не терялись, находили редкие растения и предметы, самому полуволку просто хотелось выговориться. Великий воин, любивший большую часть времени сохранять молчание, подходил для этой роли идеально. Константин никогда бы не подумал, что слуге полубогини было столь тяжело ухаживать за шерстью и избавляться от паразитов. А еще полуволку часто было жарко в своем снаряжении, не говоря уже про линьку. С другой стороны, во время линьки Блайт наоборот был рад своему доспеху. Конечно, женщинам полуволк такое рассказать не мог, и тем более не своей госпоже, чьей тенью он являлся. Это было то, чем могли поделиться между собой лишь два взрослых, уверенных в себе мужчины, пусть один из них, судя по всему, не слишком дружил с головой, а второй так вообще был полуволком. Не то чтобы это их смущало. «Мы хорошо провели время», — Константин ударил себя по мощной груди тень. «Если тебе когда-нибудь понадоби». Как ни странно, Блайт сам себя оборвал, видя взгляд мужчины. Слуга полубогини громогласно рассмеялся, его настроение мигом стало намного лучше. «Безумец, ты настоящий безумец, погасший. Я рад, что подружился с таким благородным воином, как ты. Надеюсь, ты справишься со всеми трудностями, что будут поджидать тебя на пути. Я буду молиться о том, чтобы ты как можно скорее сверг Годрика Старукова. Негодяй давно этого заслужил. Уверен, многие его слуги тебя даже поддержат и объявят следующим владыкой ветров. Ха-ха». Константин печально вздохнул. Они стали какими-то слишком пугливыми, только нормальный фарм начался. Блайт рассмеялся еще громче. Последние несколько дней прославившегося воина на призрачном скакуне пытались поймать целые группы последователей Годрика. Они прочесывали буквально все за могилье, поднимая каждый камень и заглядывая в каждые руины. Это стало для Константина большим сюрпризом и еще большей радостью. Блайт знал, что его странный новый друг был очень умелым воином, но он никогда не мог подумать, что он без страха мог открыто выходить на целые подготовленные группы вооруженных до зубов бойцов. Вскоре каждый будет знать, что если Константин из погасших раздевается, то спасения можно было не ждать. Хватило пропажи одного отряда кавалерии, чтобы охота прекратилась, и, более того, когда Константин на своем призрачном скакуне натыкался на одиночек, патрулирующих за могилье в поисках новых жертв для своего господина, они наоборот начинали убегать. Особенно когда видели, что несущийся на них мужик начинал раздеваться. Не очень-то и хотелось. Отсмеявшись, Блайт немного успокоился, настроившись на более рабочий лад. Все же, в первую очередь, он был слугой полубогини. «Я чуть не забыл передать тебе награду», — достал из-под плаща кузнечный камень мрака Блайт. «Редкая штука. Только не говори, будто я не держу слова, ха-ха. Костя кивнул, отправляя награду в одно ему понятное место. Он как раз начал задаваться вопросом, как можно было бы улучшить свое оружие. Как правило, он натыкался на самый обычный хлам, которым еще можно было убивать сравнительно обычных людей и не самых обычных тварей, но так не могло продолжаться долго. Вечно затыкивать врагов он не мог и не хотел. Они не ставили перед ним вызова, а скорее утомляли и забирали лишнее время, которое он мог потратить на поиски и помощь тому немногому хорошему, что было в этом проклятом хардкорном мире. Может, как-нибудь он и устроит себе еще один челлендж с затыкиванием всего и вся самым обычным куском железа, но этим можно заняться и в эндгейме. Поэтому ему нужно было оружие, которое сможет наносить больше урона всяким тварям, будь то физическим или энергетическим. Костя был не первым воином, который столкнулся с такой проблемой, поэтому было совсем неудивительно, что местные давным-давно научились создавать оружие, способное калечить кого и что угодно, как, впрочем, и броню, способную защитить от всего на свете, но этот аспект мало интересовал Константина. Для этого использовались особые кузнечные камни, с помощью которых кузнецы могли наделять простое оружие и броню по-настоящему уникальными свойствами. Пусть за последнее время он уже успел наткнуться в Замогилье на несколько экземпляров уникального оружия, отказываться от чего-то столь ценного было неправильно, да и поставило бы удивительно добродушного полуволка в неудобное положение. «Вот и хорошо», — довольно хмыкнул тень полубогини. «Тогда здесь наши пути расходятся, Константин. Ах да, чуть не забыл. Если отправишься на север, в раю Лукарию, и повстречаешь почтенного кузнеца, который слегка крупноват, пусть погасший и знал, насколько почтенный кузнец крупноват, это все равно не помешало ему мимоходом вновь задуматься, какими размерами он должен обладать, чтобы даже гигантский полуволк так говорил». Блайк же продолжил: «Скажи ему, что это я тебя прислал, и он не откажет тебе в помощи. Так я отплачу тебе за доброту. Этот хлам, что я тебе дал, точно недостаточная награда после всего того, через что мы прошли вместе. Ну все, довольно болтовни. Пришла пора расстаться». Блайт развернулся, практически сразу сорвавшись в бег. Простодушный воин не умел красиво прощаться. Костя проводил полуволка взглядом, задумчиво прищурившись. «Когда он обезумеет и попытается напасть на Ринни, вырублю его, буду вырубать, пока он не придет в себя 22». Все-таки, Блайт был слишком хорошим парнем, чтобы Костя просто проигнорировал его печальную судьбу. Наблюдавшая со стороны Мелина странно покосилась на него единственным открытым глазом, поджав губы. Он опять вспомнил ее. Девушка все еще была недовольна столь бурной реакцией погасшего на появление лунной полубогини. И она даже не могла сказать, почему ей это не понравилось столь сильно. Возможно, не таская она со всего Междуземья для своего погасшего вещи, но, она ведь таскала. Мелина, взяв себя в руки, бесшумно проявилась рядом с избранником. В замке громовой завесы поднялся шум. «Константин, ходят слухи, что на фоне беспокойств в него проникли другие погасшие. Сейчас замок защищен как никогда». Она произнесла это столь холодным и безразличным голосом, словно была ожившим мертвецом. То есть, в каком-то смысле, она говорила как обычно, за исключением одного «но». Костя повернул голову на Мелину, печально сгорбившись. Что могло быть больнее обиды вайфу? По крайней мере, он уже не делал автоматический перекат, когда дева решала спонтанно проявиться перед ним. Мелина реального Междуземья была более разговорчивой, намного. В последнее время она, кажется, появлялась все чаще. «Я же уже извинился». Девушка ничего не ответила, скрывшись в нематериальности. Костя сгорбился еще сильнее, чувствуя невыносимую боль и муки. Как-то он до этого не задумывался над тем, что, помогая одной вайфу, ты можешь обидеть другую, и наоборот. Каким бы великим воином он ни был, спасение и помощь тому немногому прекрасному, что было в этом мире, задача намного более сложная, чем какие-то тривиальные сражения. Мужчина выпрямился, взяв себя в руки. Даже если это был путь мученика, он готов был пройти его до конца. Его воля была непоколебима. Иначе какой он истинный соулслайкер? Именно это и делало его им. «Мы как раз готовы отправляться на штурм», — неожиданно заявил Константин. Мелина едва сдержала себя от того, чтобы вновь не проявиться и не остановить безумца. Она же только что сказала, что грозовая завеса защищена сейчас лучше, чем когда-либо еще. Какой штурм? Это все равно, что в одиночку выйти против целой армии. Она наоборот хотела намекнуть, что сейчас лучше переждать и дождаться лучшего момента. Пусть Константин и стал за последнее время намного сильнее, толпа способна забить и сильнейшего, только если это не могущественный полубог. К Мелине неожиданно пришло осознание. Она же сама ему поведала, что нашла на пути к замку сломленную девушку в алом плаще, Родерику 23. Как ни странно, Мелина смогла отдаленно узнать ее. Когда-то девушка была частью королевской семьи где-то за морем, но ходили слухи, что ее изгнали, узнав, что она, как и все остальные изгнанники, отправившиеся в пустошь за первым королем, стала погасшей. За ней отправились ее немногие верные слуги, закончив так, как и заканчивали подавляющее число погасших в Замогилье, стали частью приращенного отпрыска. Родерика осталась единственной выжившей, сошедшей после произошедшего с ума. Одной великой воле было ведомо, сколько она скиталась одна, пока не поселилась в заброшенной лачуге. Ее выживание по сей момент можно было назвать настоящим чудом. Неужели ее погасший подобрал время, основываясь не на здравом смысле, а на появлении в нужном месте вайфу? В одном единственном открытом глазе фальшивой служанки пальцев потемнело. Константин, словно чувствуя переживания девушки, направился к ближайшему месту благодати. Мужчине было так легко ориентироваться в пространстве, в том числе и благодаря тому, что ее поток, шедший от одного места скопления благодати к другому, был ему виден как никому другому, ясно и четко. Мужчина уселся рядом с благодатью, зачарованно уставившись на нее. Мелина видела, как благодать, исходившая из ее места скопления, тянулась к погасшей душе, питая его и восстанавливая. Она никогда не видела, чтобы эта сила была к кому-то столь благосклонной. Возможно, только Марика Вечная и могла его в этом превзойти. Как минимум в этом плане он подходил на роль будущего короля больше кого-либо еще. Но девушка еще не представляла, насколько глубокой была связь Константина с благодатью на самом деле. Мужчина вытянул руку к скоплению энергии, притягивая ее к себе. Она, словно верный щенок, потянулась к нему, закружив внутри и снаружи погасшей души. Мелина должна была себе признаться, что была зачарована столь ужасающим уровнем мастерства. Порой ей казалось, что до того, как обезумить, ее избранник был не только великим воином, но и великим чародеем, ибо иначе она не могла объяснить, как он столь филигранно научился пользоваться столь необычной и тяжелой в освоении силой. Для этого нужен был гигантский опыт манипулирования сверхъестественной энергией. Служанки пальцев нужны были погасшим далеко не просто так. Можно было пересчитать по пальцам тех, кто мог самостоятельно вот так направлять в себя поток руны и делать себя сильнее. Ранее она видела, как он пытался подчинить поток, и у него это не получалось, но в последнее время, став сильнее, он делал это столь легко, будто умел всегда. Только почему он тогда столь сильно ненавидит магию и одежду? Я уже думал, что эта механика перемещения между кострами, то есть 24, местами благодати не работает. Оказалось, что просто не хватало уровней. Мелина не успела осознать, что именно хотел сказать погасший. Вместо этого она с ужасом уставилась на то, как мощный поток энергии прошел через погасшего, после чего подхватил его в поток благодати, отправив в неизвестном направлении. Мелина рефлекторно потянулась за погасшим, отправившись за ним. Невозможно, невозможно, он не мог. В голове призрачной девы промелькнули тысячи и тысячи мыслей. Не успела она осознать, как их местонахождение изменилось. Они оказались в самом начале пути погасшей души, у самой первой благодати, рядом с которой он решил отдохнуть. Вдалеке виднелся величественный замок грозовой завесы. Мелина сама не заметила, как проявилась перед довольным Костей. Шокированная девушка встретилась взглядом с поднявшимся беззаботным мужчиной, что лениво начал разминаться, готовясь к чему-то безумному. Константин, видя взгляд вайфу, чувствуя, что, кажется, своими неожиданными действиями достаточно загладил вину перед ней, неожиданно показал жест, который Мелина и сама забыла давным-давно, нечто личное и сокровенное. Встав смирно, он поднял руки, правую прижав к груди, в направлении другой руки, вытянутой влево. Внешнее спокойствие 25. Она уже даже не задумывалась, откуда он мог знать этот жест. Просто приняла как должное. «Я поняла, Константин», — негромко прошептала девушка, вновь исчезая. «Я совсем бесполезная», словно услышав ее мысли, призвав свистком готового ко всему потока, мужчина забрался на скакуна, улыбнувшись. «Спасибо за помощь, Мелина. Без тебя я мог бы и не рассчитывать на то, чтобы закрыть все нужные квесты. Ты подарила мне уверенность». Больше ничего не сказав, мужчина отдал команду потоку на огромной, немыслимой для любых, даже самых быстрых скакунов междуземья скорости, отправившись в сторону замка. Мелина привычно проводила мужчину взглядом, устало вздохнув. Сама того не понимая, погасшая душа отправилась навсегда менять междуземье, плюя на любые велотекущие планы и интриги сильных мира сего, просто потому, что так совпало удобное ему время. Ведь что могут любые планы и интриги перед перекатами настоящего соулслайкера, и все-таки, она должна была позаботиться о том, чтобы ее избранник научился нормально носить одежду, особенно в бою. Вокруг стояла атмосфера безумия, слышался вой бесчисленных душ, не способных отправиться на перерождение. Повсюду валялись ошметки тел, которые так и не смогли стать частью приращенного, извращенного чудовища. Но не это ненавидел больше всего привратник замка, Гасток. Запах. Запах был ужасным, мерзким, отвратительным. Запах разложения и гниения. Как же он его ненавидел. Не меньше, чем того, благодаря кому вся грозовая завеса давно была им пропитана. В окружении неспособного умереть безумия стоял настоящий великан, одним своим отвратительным видом внушая ужас. В порванной, грязной, когда-то золотой робе, накинутой на монструозное тело, он создавал впечатление сбежавшего из кошмара чудовища, которое напрочь ломало представление о том, чем и кем были полубоги. Многорукий, искривленный, раздутый. Многие из его рук жили своей жизнью, извиваясь и подрагивая, словно пытаясь вырваться из тела своего поработителя, но все было зря. Спасения не было, освобождения можно было не ждать. Истинное обличие междуземья. Завершал же картину ужаса последний шедевр чудовища. Гигантская голова дракона, смотрящая на них прямо в самую душу. Голова, в которой еще теплилась воля поверженного дракона. Годрик стоял напротив своего шедевра и смотрел на него зачарованным взглядом, мечтая о том, как он прирастет ее к себе, став совершенным. «Жалкий трус и ничтожество», — скривился от отвращения Гасток, впрочем, натянув на лицо привычную улыбку, услужливую, вежливую. «Мой господин, в замок проникли страшные негодяи, погасшие, словно крысы, они скрываются среди стен замка, готовясь к чему-то плохому. Возможно, на вас хотят скрытно напасть». Гасток молился за души этих воинов и чародеев, впрочем, не веря в их успех. Ведомые благодатью, в замок уже тайно проникали бесчисленные погасшие души. Каждого из них ждала ужасная судьба, за исключением тех немногих, кого они так и не смогли поймать, но что это меняло? С каждым поверженным погасшим шансов на то, что Годрик Старукий, слабейший, ничтожнейший, но при этом один из самых мерзких полубогов падет, становилось все меньше. Что только погасшие в застывшем во времени мире не делали. Пытались брать замок штурмом, собирая пусть не слишком большие, но полноценные армии, объединяли усилия, пытались заманить обладателя великой руны в ловушку, не осознавая, каким трусом был Годрик, использовали яды, искали союзников извне, ничего не помогало. Не выбиравшийся за пределы своих владений полубог оставался для погасших непреодолимой стеной, что не мешало все еще время от времени появляться тем, кто хотел испытать свои силы. Годрик проигнорировал привратника, продолжая зачарованно смотреть на голову дракона. Свой личный шедевр. Он еще не совсем готов, но уже почти. Вот-вот он сможет стать равным настоящим полубогам. Пусть его не принимают, презирают, ненавидят. Он уже не мог остановиться. Слуга Старукова, видя, что господин не обратил на него внимания, вздохнул. «Это не все, господин. К нам приближается». Гасток не мог подобрать правильное слово. Слишком много слухов в последнее время ходило про него. Слишком много противоречивых, порой странных и пугающих слухов. «К нам приближается безумец, который украл реликвию замка Морн, мой господин. Кажется, его зовут Константин. Константин из погасших». Казалось, Годрик вышел из созерцания, медленно повернув голову на вздрогнувшего Гастока. В глазах полубога ярко сиял свет безумия. «Приближается», — Гасток сглотнул, быстро-быстро закивав. «Именно что приближается, господин, напролом, сам, быстро приближается». Полубог на миг застыл, с трудом представляя, что значит слова привратника. Даже он не осмелился бы в одиночку нестись напролом сквозь всех слуг. Это же самоубийство. Кто в здравом уме в открытую пойдет в одиночку штурмовать замок? То есть в этом же не было никакого смысла. Дурак умрет раньше, чем успеет пройти первую линию обороны. Но при этом, По какой-то причине впервые за долгое время Годрик ощутил страх. Едкий, неприятный, раздражающий страх. Почему-то в его голове возник образ тех, кто навсегда оставил в нем чувство унижения и собственного бессилия. Образ полубога, подчинившего гравитацию, и образ полубогини, объятой гнилью. Годрик перевел взгляд на смотрящую на него голову дракона. Ему срочно нужно было подготовиться. Глава 8. Родерика никогда не могла похвастаться храбростью или силой духа. Девушка всегда была очень робкой и мягкой, из-за чего была любима слугами и семьей, но ненавистна остальному междуземью. Их мир был жестоким, неправильным, мерзким, гротескным. Он не принимал слабых, и вскоре девушка ощутила это на себе в полной мере. Погасшие были изгнанниками. От них отвернулась не только их богиня, но и сама великая воля. Пусть судьба вновь им улыбнулась, ко многим из них вернулась благодать, давая второй шанс. Это не спасало от повсеместной ненависти, опаски, какой-то странной брезгливости и скрытого ужаса. Ужаса, что увидела в глазах своей семьи Родерика, когда осознала свою участь. Она была совершенно не готова к тому, что ее выкинут, словно сломанную вещь. Она не была и не могла быть готова к жизни за пределами дворца. Единственным лучиком счастья для нее оставались верные слуги, что отказались бросать на произвол судьбы свою госпожу. На поиски нового предназначения они отправились вместе, за море. Родерика хорошо запомнила человека, который дал им совет отправиться в сторону замка Грозовой Завесы. Человека в пугающей белой маске, представившегося как Варры. Он, казалось, поджидал их на одной из бесчисленных троп. Сразу узнал в Родерике погасшую душу, начал заманивать ее сладкими речами. Рассказал ей про ее предназначение, вселил уверенность в то, что она на что-то способна. Ее воины предупреждали ее, что это может быть опасно. Отговаривали. Говорили, что человек в белой маске был подозрительным. Он не мог не быть подозрительным. Но она просто не видела иного пути, как не видела и благодати, про которую ей рассказал явно разочарованный в ней незнакомец. Наивная девушка поверила, что это был ее единственный путь, и ее верные слуги не смогли ей перечить. Это была самая ужасная ошибка, которую она совершала в своей жизни. Слуги мерзкого, ужасного, отвратительного полубога поймали их. Она смогла сбежать лишь благодаря духам, что следовали за ней столько, сколько она себя знала. Она бежала так долго и так быстро, как никогда до этого. Затем она вернулась, но лишь для того, чтобы увидеть на месте своих слуг многорукое чудовище. Оно узнало ее, сказало бежать, протягивая к ней бесчисленные руки. Эти руки, руки ее слуг, хотели, чтобы она стала их частью. Родерика сломалась, струсила, сбежала, столь отчаянно хотела оказаться в объятиях искривленных рук своих слуг, но испугалась боли. Обезумевшая девушка не смогла покинуть ведущий к страшному замку холм, скитаясь по нему долгое время. Ирония была в том, что там же она и встретила свою служанку, что тут же предложила ей отправиться в крепость Круглого Стола, место, где собирались все погасшие и место, где она могла найти свое предназначение. Ей нужно было лишь проявить терпение, но вместо этого она повелась на слова мошенника. Это привело девушку лишь в большее отчаяние. Она не стала соглашаться. Служанка незримо следовала за ней, только какой в этом был смысл? Обычный человек никогда бы не смог выжить в месте, по которому скиталась сломленная девушка. Холм регулярно патрулировали слуги полубога, из-за бурных ветров он был заселен самыми разными тварями, будь то дикие животные или существа, которых погасшая не могла даже описать. Оставаться живой, в своем теле и с остатками разума, ей помогали духи. Они с детства следовали за ней, и девушка не видела в этом ничего странного. Она видела их и общалась с ними, никому не говоря про свой маленький секрет. Просто не видела в нем ничего особенного, обращая внимание лишь на то, какой слабой, ни на что не способной трусихой она была. Духи не делали ее сильнее, не могли подарить ей смелость тех, кто отдал за нее нечто большее, чем жизнь. Духи не могли спасти дорогих ей людей, будучи слишком слабыми. Она не винила их, ни в коем случае. Просто это она была слабой, слабой и немощной трусихой. Духи привели скитавшуюся неизвестное количество времени девушку в старую, давно заброшенную лачугу, защищенную какими-то чарами. В ней девушка смогла немного отдохнуть, но это не помогло ей, нет. В ее голове застыл образ протягивающихся к ней рук. Она знала, что должна была отправиться в замок, чтобы закончить начатое, чтобы стать частью приращенного отпрыска. Но она слишком боялась боли. Трусиха, трусиха, трусиха. Потерявшая счет времени девушка не сразу заметила, что кто-то проник в лачугу. Подсказали духи, заставив ее поднять взгляд. Восприятие Родерики было особенным. Она видела то, что не могли видеть остальные, и потому заметила очертания призрачной девы в плаще. Странная дева не стала ей ничего говорить. Встретившись взглядом, она лишь на миг удивилась, после чего во вспышке звезд исчезла, так ничего и не сказав. Родерика быстро забыла про странную гостью, еще не подозревая, что она была лишь предзнаменованием. Предзнаменованием появления его. Все приближающийся цокот копыт Родерика услышала заранее, как и последующие крики людей, вой волков, свист стрел и болтов. Затем последовал звон металла, тональность голосов менялась, все больше наполняясь ужасом. Кажется, кто-то куда-то убегал, пытался что-то сказать, хоть что-то сделать, но вскоре вновь наступила тишина. Родерика не знала, что произошло, но ее это не особо интересовало. Это был не первый раз, когда на холмах происходили какие-то стычки. Обратить внимание на происходящее ей пришлось, когда кто-то неожиданно зашел в закрытую чарами лачугу. Ее нашли. Девушка, осознав, в какой ситуации оказалась, ощутила страх и вместе с этим облегчение. Наконец-то найдется кто-то, кто сможет силой ее привести в замок. Кто-то, кто поможет ей побороть трусость и закончить начатое, став частью тех, кого она бросила. Как же она этого хотела и вместе с тем, как она этого не хотела. К счастью или сожалению, ее безумным мечтам не суждено было стать явью. По одному виду зашедшего в лачугу мужчины, наплевавшего на чары, скрывающие ее от глаз посторонних, было видно, что он не был одним из слуг полубога. Как минимум потому, что кроме обычных штанов, на нем ничего больше не было. Босой, с голым торсом, покрытый кровью, он выглядел так, будто был беглецом, пережившим нападение бандитов. Взгляд серых глаз остановился на месте, рядом с которым Родерика на краю сознания чувствовала благодать. Она предполагала, что лачуга находилась на месте ее скопления, но подтвердить или опровергнуть это не могла. Она ее не видела и практически не чувствовала. Бездарность. Возможно, именно благодаря скоплению благодати, что все это время питало ее, она умудрялась выживать в этом богине забытом захолустье. Нет, в этом богине забытом мире. Он такой же погасший, впрочем, это было очевидно. Мужчина присел рядом с предлагаемым скоплением благодати, вытянув руку. Родерика, хотела того или нет, завороженно уставилась на то, как невидимая для нее сила, проходя по телу мужчины, очищала его от крови и прямо на глазах наполняла энергией. Нет, не только это. Он делал нечто намного более уникальное. На глазах Родерики и без того подтянутое тело воина становилось еще совершеннее, крепче, выразительнее, словно скульптура. Изменения были слишком неуловимыми и вместе с тем до невозможного очевидными. Прямо перед ней, совершенно не беспокоясь о своей безопасности, он делал нечто столь сокровенное и вместе с тем опасное. Не нужно быть чародеем, чтобы понимать, насколько опасно вмешиваться в собственную сущность. Неаккуратность и беспечность могла стоить воину жизни. Безумец. Почему-то эта мысль рассмешила ее. Девушка истерично захихикала, чувствуя, как ее вновь поглощало безумие. Перед глазами вновь возник образ бесчисленных рук, тянущихся к ней. Странный погасший совсем не боялся, а она была такой трусихой. Трусиха, трусиха, трусиха. Во всех смыслах посвежевший мужчина встал с места благодати, довольный направившись к вайфу. К Константину неожиданно пришло понимание, что женщин немного смущало, когда он появлялся перед ними в одной набедренной повязке. Это осознание пришло к погасшей душе как-то спонтанно. Возможно, на него пагубно влияло мили-мили. Родерика не знала, о чем думал странный погасший. Видя, что он остановился напротив нее, она чувствовала, что хотела поделиться тем, что сломило ее. Что-то ей подсказывало, что ворвавшийся в лачугу мужчина был даже рад этому. Все-все были приращены. Все, кто был со мною, негромко прошептала она, ради меня плыли за моря, ради меня сражались, а в итоге у них отняли руки, отняли ноги, и даже головы. Лежавшая на полу девушка схватилась за голову. Интересный факт, если тебя прирастить к пауку, ты станешь куколкой. Довольно забавно, если подумать. Родерика вновь истерично захихикала. Она не переживала о том, что подумает про нее погасший. Возможно, она даже разозлит его и он нападет. Нет, нет, этого она не хотела бы. Хотела бы, но не хотела. Это будет больно. Девушка боялась боли. Мужчина, видя ее состояние, печально вздохнул, присев рядом с ней. «Я сделаю так, чтобы эти куколки больше не появлялись». Родрика подняла безумный взгляд на мужчину. «Значит, ты правда направляешься в замок грозовой завесы?» Взгляд девушки начал бегать. Перед глазами девушки возник образ в белой маске. Вероятно, поддавшись уговорам человека в бело. «Нет», — поморщился Костя. «Мы встречались, но я сломал его маску вместе с лицом 26. К сожалению, когда мы увиделись, мне еще не хватало уровня, поэтому он смог сбежать. Я иду в замок по своей воле». Замечание погасшего заставило Родерику застыть. Она удивленно уставилась ему в глаза. Милина, наблюдавшая со стороны, стараясь не попадаться на глаза слишком зрячей девушке, моргнула. «Как я могла это пропустить?» По крайней мере, она могла отметить, что речь ее избранника стала намного более вразумительной и понятной. На контрасте с прошлой женщиной это ощущалось особенно явно. Почему-то фальшивая служанка пальцев чувствовала гордость и тихую радость за него, а то, что он решил не снимать штаны. Милина довольно сощурила единственный открытый глаз. «Блаженство. По своей воле?» – переспросила Родерика. «Ты и впрямь хочешь слиться с пауком воедино? Тогда мы с тобой два сапога пара, но мне недостает твоей отваги, очень сильно недостает. Это, знаешь ли, страшновато, когда тебе отрезают руки, или ноги, или голову. Я хочу быть как все, но я слишком испугана. Я трусиха, только и всего». Она совсем не верила в то, что он шел повергать полубога. Сама мысль об этом казалась ей невозможной. Костя, наблюдая за поведением девушки, неожиданно печально вздохнул. «Несчастная вайфу». Теперь вздохнула печально Милина. Родерика, совладав с эмоциями, вновь подняла взгляд на мужчину. Он, казалось, искренне сочувствовал ей. «Какая же она жалкая! Ты пришел сюда залитой кровью», — негромко пробормотала погасшая. «Тебе не одолеть полубога. Если ты не хочешь слиться с пауком воедино, то уходи. Прошу». Костя удивленно почесал голову. «Это была не моя кровь. Я справлюсь. Только подожди меня здесь, пока я не разберусь со всем. Либо пока Мили-Мили за тобой не придет, мне не понадобится слишком много времени». Никогда в голосе человека Родерика не слышала столько уверенности. Незнакомец перед ней заявлял, что идет в одиночку одолевать полубога на его территории. Заявлял так, будто отправлялся собирать яблоки. Как же она завидовала его ненормальной уверенности. Погасшая душа. «Константин, можно просто Костя». Родерика улыбнулась, потянувшись к духу той, кто защищала ее все это время, духу призрачной медузы, маленькой, такой беззащитной, прямо как она, но вместе с этим удивительно ядовитой. «Константин, не возьмешь эту кроху с собой, этот бедняга заслуживает кого-нибудь храбрее меня, а духи к тебе благосклонны, малыш будет рад твоему обществу, полагаю». Духи и вправду были к нему благосклонны. Своим особым восприятием девушка видела и чувствовала совершенно уникальную атмосферу вокруг погасшего. Она не могла ее описать, но точно могла сказать, что эта атмосфера нравилась духам. Они тянулись к нему, готовы были, возникни у Константина такое желание, склониться перед ним. Возможно, он и не был человеком, но тогда кем? Мы поступим наоборот. Неожиданные слова мужчины сбили Родерику с мысли. Она удивленно уставилась на появившийся в руках мужчины колокольчик, которым он несколько раз позвонил. Из колокольчика на зов выбрались духи волков, завыв потусторонним воем. Они были готовы к битве. Костя, недовольно сморщившись, покосился на волков. Те под взглядом погасшей души сжались, мигом потеряв весь боевой дух. Милина покачала головой, мысленно жалея бедных созданий. «Защищайте ее, пока меня тут не будет. Если с нее упадет хоть волос, я отправлю колокольчик вместе с вами в самые глубины озера гнили 27, вы меня поняли?» Волки жалостливо заскулили. Мужчина с прищуром уставился на вздрогнувшую медузу. «Тебя это тоже касается. Поговорим с тобой, когда я вернусь, понял?» Медуза быстро-быстро закивала всем призрачным телом. Странный человек поднялся, направившись на выход. Удивленная Родерика, уже собираясь что-то ему сказать, была оборвана неожиданными словами погасшего. «Я принесу тебе твоих куколок, только подожди немного, пожалуйста». Мужчина забрался на появившегося со свистом призрачного скакуна, отправившись в путь. Замок был как никогда близок, и он не собирался останавливаться. Удивленная девушка против воли поднялась, на негнущихся ногах побежав за быстро удаляющимся мужчиной. Она захотела его остановить, отговорить, но... Когда Родерика вышла за пределы лачуги, охраняемой чарами, отбежав достаточно далеко, она застыла, увидев горы трупов, тянущиеся по всей тропе. Кого-то пронзили мечом, кого-то раскрошили булавой, в ком-то торчали огненные стрелы. Безумец устроил целую бойню, не моргнув и глазом. Ужасная, пугающая картина. Ужасная, пугающая и вместе с этим по-своему волшебная. Междуземье любило сильных людей, и это волей-неволей относилось и к тем, кто Междуземье населял. В их жестоком, несправедливом мире, в котором в какой-то момент перестала существовать сама концепция полноценной смерти, в котором каждый мог стать сильнее, поглощая руны убитых, иначе быть и не могло. Родерика опустила взгляд на подбежавших к ней призрачных волков, широко улыбнувшись. Она послушает погасшего и подождет. Мелина, незримо следуя за своим избранником, недовольно покосилась на девушку в алом плаще. Главная мотивация погасшей души смущала ее все больше и больше. «Ты должен быть осторожен, Константин», — негромко прошептала Мелина, но так, чтобы мужчина услышал ее. «Ты привлек слишком много внимания. Я чувствую ужасное знамение». Видя, что погасшая душа не стала обращать внимания на ее слова, каким-то образом умудряясь контролировать ситуацию, Мелина решила больше не вмешиваться и просто наблюдать. Она вмешается лишь в том случае, если поймет, что ее избранник проиграет. Никто больше не смог остановить Константина на пути к замку, возвышающемуся на самой вершине холма. Через последнюю линию обороны он буквально пролетел на счастливом потоке мимо многочисленных солдат, что были бессильны против погасшего и его призрачного скакуна.